Глава 7. Катрина. Но прежде чем знакомиться со старой собой, я решила посмотреть на новую себя и подошла к зеркалу на стене. Оно было во весь рост, так что я сполна налюбовалась переменами в себе, а именно светом. Под моей кожей будто завелась стая светлячков, или я сама стала одним из них. Проверила, действительно ли свечение распространилось по всему телу. Оттянула лиф платья и заглянула в вырез. Потом задрала юбку и посмотрела на ноги. Да, оно было повсюду. Глаза и те искрились. Губы, ногти, волосы — все излучало свет. Не такой интенсивный, чтобы бить по глазам, но вполне заметный. Не буду врать, мне это не понравилось, но бабушка учила меня во всем искать плюсы. Бесом она была или нет, но к ее советам стоило прислушаться. Вот и сейчас я попыталась найти положительные моменты в своем новом облике. Итак, я свечусь, что даже на первый взгляд удобно. Теперь не нужно включать свет, ведь я и сама все неплохо освещаю. Я вздохнула. Нет, не выходит. Все равно настроение на нуле. «Почему же моя кожа светится?» — проворчала я. «Это проявление души дракона, ее эманации», — ответил Серпопарт. «Это пройдет?» — уточнила я. «Нет», — покачал он головой. «Фейсал активировал свою душу в тебе, и теперь она готова вернуться к нему». «Что случится, когда это произойдет? Со мной это все понятно, я умру. А что будет с ним?» «Он снова станет молодым и полным сил». «Ах, вот в чем секрет долгой жизни Фейсала, в убийстве невинных девушек. Надо было сразу догадаться, это же классика». «Расскажи подробнее», — попросила я. Серпопарт охотно поделился информацией. «В молодости Фейсал разделил свою душу на 5 частей и спрятал ее в 5 невинных девах. Он тщательно выбирал их. Говорят, был целый отбор. Неужели нашлось так много желающих?» «А то», — хмыкнул Аякс, — «душа дракона дарует вечную молодость и жизнь, пока ее не заберут обратно, конечно». «Постой», — перебила я, — «ты хочешь сказать, что человек с душой дракона не стареет и не умирает?» «Именно так. Девушки могли прожить 100 лет молодыми и прекрасными, пока Фейсал не отберет у них душу. Многие согласились на такие условия». У меня появилось нехорошее предчувствие. Я не хотела задавать следующий вопрос, но выбора не было. «Как давно Катрина сбежала от Фейсала?» — прошептала я, втайне надеясь, что Аякс не расслышит и не станет отвечать. Увы, у Серпопарда со слухом был полный порядок. Около века назад. Я ощутила внезапную слабость в ногах и начала оседать на пол. Серпопард метнулся к креслу и подтолкнул его ко мне. Оно проехало от окна прямо мне за спину, как раз за секунду до того, как я упала. Опустившись в кресло, я уставилась в одну точку, не мигая. «Около века! Боже, сколько же мне лет!» «Да я древняя мумия!» Снова повернулась к зеркалу. Даже наклонилась ближе, буквально прижимаясь к отражению носом. Ни единой морщины. Я выглядела на свои законные почти 20 лет. Не верилось, что я всего-навсего сосуд с чужим содержимым. Неприятно так о себе думать. «Где можно узнать о Катрине?» — спросила я. «Хочу разобраться в своем прошлом, если оно действительно мое». «Чего ради? Ты же все равно скоро умрешь. А ты, смотрю, не сентиментальный», — обиделась я. «Вот недаром мне не нравятся кошки. Вечно они себе на уме, и на людей им плевать, любят только себя». Скрестив руки на груди, я отвернулась от Серпопарда. «Не буду с ним разговаривать, и все. Пусть сам себя развлекает, раз он такой противный. Вот умру, — сказала я, — и тебе даже пообщаться будет не с кем». За спиной раздалось нервное шипение. Испугался гад. Поболтать-то он любит, что бы ни говорил. «Кажется, в Южной галерее висит портрет Катрины», — припомнил Аякс. «Могу показать». Я постучала носком туфли по полу, делая вид, что раздумываю, соглашаться или нет. Серпопарт не выдержал, подбежал ко мне и заглянул в лицо. «Идем», — предложил он. «Так и быть», — вздохнула я. если ты настаиваешь. Разумеется, мне не терпелось увидеть портрет, но я ни за что не покажу это Аяксу». Вдвоем мы вышли из покоев. Как ни странно, дверь была не заперта, и охрана не наблюдалась. Похоже, Аякс был достаточно силен, чтобы стеречь меня самостоятельно. Мне не следует забывать, что внешность кота обманчива. Серпопарт ловкий, быстрый и ядовитый. Против него у меня нет шансов. Аякс привел меня в галерею, вдоль стен которой были развешаны портреты. Как и везде в замке, здесь царило запустение. Холсты покрывали паутина и пыль, так что лиц изображенных почти не разобрать. Серпопарт шел вдоль стены и считал портреты. Наконец остановился напротив одного. «Кажется, нам нужен этот», — ткнул он хвостом. «Ничего же не видно», — сощурилась я. «А ты посвети», — посоветовал Аякс. Я обиженно засопела. «Что за грубость использовать меня в качестве светильника? Я не какой-то там ходячий факел». «Паутину мой свет все равно не уберет», — проворчал я. «С этим я помогу». Серпопарт взмахнул длинным хвостом и снял паутину с портрета. Теперь можно было что-то рассмотреть. «Это она? Да?» Я с недоверием взглянула на портрет. Определенно между нами было сходство. Я смотрела на портрет и как будто видела себя, но, судя по выражению лица, абсолютно другого человека. От этого диссонанса снова заныли виски. «Катрина. Так меня зовут». Имя, так похожее на мое, не отзывалось в душе. Оно было чужим. Девушка на портрете казалась сильной и волевой. Наклон головы, взгляд, поджатые губы — все говорило о том, что она та еще штучка. Она определенно знала, чего хочет от жизни, и была готова ради этого идти по головам. Вот только я не такая. Простая, спокойная девушка, обожающая бабушку и тихие домашние вечера. Вот я какая. Неужели память вернется, и я стану другой? Не уверена, что хочу этого.